почему Кургинян выстрелил в Стрелкова? Визит в Новороссию лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, где он обрушился с так называемой критикой на командование ополченцев, прежде всего их главкома Игоря Стрелкова, вызвал шквал откликов в СМИ. Примечание. Речь идет о визите Кургиняна в Новороссию в июле 2014 года. Конец примечания. Большинство тех, кто выступает в поддержку борьбы юго-восточных регионов Украины против киевского режима, резко осудили демарш известного публициста. В их числе вице-премьер Дмитрий Рогозин, лидер партии «Мира и единства» Сажиу Малатова и многие другие. Смысл большинства выступлений – нельзя вносить раскол и разлад в ряды защитников Новороссии, когда враг перешел в наступление. Это все равно, как если бы в годы Великой Отечественной войны некий сотрудник главпура приехал на фронт и стал высокомерно поучать генерала или полковника, доказывать, что он воюет неправильно. При том, что война в самом разгаре, нервы у командиров на пределе, а оружие под рукой, это могло бы закончиться для незадачливого пропагандиста-агитатора, по нынешнему политтехнолога, весьма плачевно. Кому выгодны нападки на Игоря Стрелкова? Насколько объективно и справедливо оценивают его деятельность некоторые так называемые профессиональные патриоты и, так сказать, диванные бойцы?